Глава 5. Чтобы откопать самородок, надо спуститься на самое дно, а потом еще ниже. Что ты вынес из последней партии? Что понял? Что вспомнил? Эти слова были подведением черты под 6 месяцами упорных тренировок. Тогда в той бадье с горячей водой, под звездным небом, с бутылкой пива в руках. Я никогда так долго не думал над ответом, который и так вертелся на языке. Слишком очевидно все было. Ред погнал меня в партию к своему же отряду. Разумеется, он все знал заранее, тут даже думать не о чем. Может, Гара сказал, может, Вега. Да мало ли вариантов. Зачем? Вот это уже хороший вопрос. Я не знаю, как все эти заумные вещи должны помочь мне выживать в Рорке. Не знаю, и чего добивался Ред, какие цели преследовал. Но играть после его тренировок стало гораздо легче. Немного грустно, но, вероятно, это цена силы и, как следствие, свободы. Я сейчас не про физическую составляющую говорю, а именно про его вопросы после каждой партии. Про подведение итогов. Про то, как он заставляет мои заржавевшие шестеренки в голове крутиться, пусть и со скрипом. Я им не нужен. По большому счету, они и сами по себе справятся со всем. Уже справляются. Таков был мой ответ на все вопросы. И это было одновременно осознанием и воспоминанием. В далекий вечер на 47-м этаже, когда я еще не был Расвом, Гара и Маус объясняли мне простейшие истины Роркха и жизни. Каждый сам по себе и отвечает лишь за себя. А сильным отрядом будет считаться команда из полностью самодостаточных людей, независимых друг от друга. И вот мой отряд уже не зависит от своего капитана. «А они тебе нужны?» — спросил Ред, глядя в черный небосклон. «Вообще нет. Я справлюсь один, просто это будет медленно и глупо». «Почему глупо?» «Потому что с ними я справлюсь быстрее, очевидно же». «А они?» «Что получат они от твоего присутствия?» И вот на этом вопросе мы разошлись. Первый этап тренировок считается законченным. Я продолжал заниматься самостоятельно у Расвов, но теперь делал это более осознанно, чем раньше. По сути, сократил все занятия до легкой атлетики и тренировок со Сфордом. Первое соответствовало выбранной мной роли контактного стрелка, второе нужно для моих целей. Само собой, остался еще Тир и Галаком Расвов. Шахардад раскопал из архивов тренировочные программы для Галакома. Те самые со второй и третьей волной, которые Расвы признали неэффективными, и отказались обучать игроков продвинутому стилю красной ленты. Правда, после тренировок Реда я прекрасно понимал, что этот продвинутый стиль не более чем зачаточное состояние процесса, а не результат. Ред оставил Расвам свои наработки, но до ума довел программу тренировок уже у себя на ферме. А если учитывать тот факт, что сам он в Рорк не играет, то получается, я сейчас единственный Найтхант, владеющий полным стилем красной ленты. Но это формально. Так-то я знаю отдельные движения и их комбинации. Чтобы все это отточить и довести до ума, потребуется не один год тренировок. Благо, Галаком можно настраивать, так что с площадкой для развития проблем нет. Ред на утренних разминках делает проходку в среднем за 4,5 минуты. Я на пределе своих возможностей делаю то же самое за 7. Через год смогу сделать за 5. На оставшиеся 30 секунд разницы потрачу еще пару лет. И еще столько же, чтобы делать проходку, не напрягая каждую жилу в теле до предела. Наши тренировки продолжаются. Мы договорились, что я периодически буду ездить на ферму для специальных занятий. Но разница в том, что теперь я вроде как самостоятелен. Никто не стоит над душой, не следит за каждым движением, и чтобы я не филонил. Разница в том, что Ред теперь только показывает, как. А дальше я сам. И всем насрать, получится, не получится. Устал, забил, не смог, смог, сделал, перевыполнил план в 2 раза. Всем насрать. Теперь мое развитие — только моя проблема. И в этом есть смысл. Тренировки от Реда, но без Реда стали одновременно проще и сложнее. С одной стороны, никто не дышит в затылок ледяным адским дыханием. А с другой стороны, пропала некая опора из-под ног, и теперь приходится балансировать в жизни самому. По-настоящему самому. Я настолько отвык от поддержки гильдии, отряда и друзей, что уже не могу вернуться к старому состоянию. Больше не могу перевалить на них часть обязанностей и свесить ножки. И тут мы снова возвращаемся к финальному вопросу, нафига я им сдался вообще? Как капитан, Маус прекрасно справляется с этой задачей. Если предположить, что он занимался этим временно, и сейчас такой «все хорош, я пошел снова кадрить девчонок и нажраться в Драбадан», то ребята все равно не пропадут. Вест легко возьмет их под крыло. Ведь они уже хорошо общаются и даже готовят какие-то совместные тактики на великую оборону. Да и нужен ли им вообще капитан? Рина занимается финансами. Она давно уже помогает ему по части склада и подготовки расходников. Овер занимается сборками, а Маус может похлопотать по каким-то организационным моментам. У него хватает связей в гильдии. Зачем им я? Ну, по большому счету, не нужен. Но это мы говорим про старого меня, который был до Реда с его мозгоправными вопросами. Теперь же я понимал, что как капитан могу сделать для отряда лишь одно. Ускорить их прогресс так, как они не смогли бы сделать это самостоятельно. И начнем мы с правки нашего финансового положения. Быстро, дерзко и эффективно. Как обычно, поставив на карту все, рискнув, чтобы сорвать куш. Такой поворот требует тщательной подготовки, но так получилось, что все составные части плана у меня есть. На Рорк у меня было три варианта действий. Решить вопрос с ложей, разобраться с марками, заработать бабла. Рорк решил, что следующая партия будет про деньги, так что выбор сделан. Просто так звезды сошлись, что в этот раз можно подзаработать. Значит, остальные проблемы будем решать в следующей партии. Поэтому я сидел себе спокойно в нашем оперативном штабе, пожевывал кофе, а иначе эту нефть не проглотить, и ждал свой отряд, включая нашего нового саппорта. Теперь у нас их будет два, но с кардинальными отличиями. Овер, саппорт, дебаффер, что ослабляет противников и накидывает на них какой-нибудь эффект контроля. Неми будет классическим саппортом-баффером. Она будет усиливать нас, лечить, если понадобится. Мы сильно вылезем по лимитам веса, но мне уже давно насрать на них и на правила расвов. Мы используем лимиты второй волны, играя на первой, потому что мы уже готовы перейти, и осталось доказать это расвам. А ждать удобного случая больше не имело смысла. Разумеется, никто нас не выпустит в Рорк с перевесом. Так что либо идти самостоятельно не от лица расвов, либо отряд выходит в старом составе, а кто-то присоединяется свободным игроком. Этакая махинация получается. Раз вы подобного не одобряют, но пока прямым текстом не запретят, то и насрать. Изначальный план по покорению башни Роркха давно полетел импом под хвост. Но это не значит, что его нельзя скорректировать и вернуть в строй. Рамка целей, работа с Редом, советы от Гары и банальный жизненный опыт. Теперь я видел все изначальные недостатки моего плана. Его наивность и мое раздутое самомнение. Я ведь как хотел тогда? По-быстрому склепать демонический отряд, разбить лица дихантам, набрать на них побольше очков общего рейтинга, за год попасть в топ-1000 и сразу пойти вверх по иерархии расвов. Для этого мы и разделились с Вестом, чтобы он параллельно учился играть в классические варианты второй волны. Ведь демонические отряды никак не помогли бы нам подняться дальше. Вот мы бы и объединились снова. Наш ряд с игроками из топ-1000 плюс мозги и знания Веста. За пару месяцев преодолеть вторую волну и перескочить дружно в третью. Такой вот наивный и забавный план был. Но что-то пошло не так. Вернее, все так, но как-то корявенько, медленно и все такое. За дихантов накидывали не так уж и много очков, к моему сожалению. Оказывается, чтобы стать топ-7 игроком, надо вырезать в соло хантов третьей волны. Вот так неожиданная информация, правда? А еще мы банально были не готовы. Все, кроме Мауса, пожалуй, хотя и ему было чему подучиться. Полгода назад наш отряд во второй волне разорвали бы 10 раз из 10, а так бабки не ходи. Сейчас нас разорвут всего в 2 из 5. А значит, статистика на нашей стороне. Я тщательно просмотрел действующие успешные команды на вторую волну. Отслеживал их составы, сборки, показатели эффективности и выживаемости, искал разницу между их игроками и нами. Как итог, наш отряд критически отстает лишь по опыту игры на второй волне. А его никак не получить, если на эту самую вторую волну не ходить. Старый план был наивен, но в простоте своей прекрасен. Новый план оброс зубами и клыками, как и мой отряд. Так что скоро мы начнем выходить в ночь и оставаться в Роркхе куда дольше обычного. Рискованно, смертельно опасно, но так надо. Это самый быстрый путь вверх. И для этого я и нужен отряду. Потому что я единственный в нашей команде, кто достаточно отморожен, чтобы поставить на кон все. Пройтись по самой грани безумия ради того, чтобы обогнать всех трусливых сосунков в гильдии. «Завалить Вестника», — повторил мой план Маус. «Ты хочешь самим завалить Вестника?» «Не просто Вестника», — поправил я, — «а единственного Вестника в партии. Чтобы он был максимально сильным. Тогда его трофей будет стоить гораздо дороже». «А говоришь ты это, потому что в следующей партии будет антагонистом, запечатывающий сознание. А у него...» «Как раз будет всего один Вестник на партию, который станет аватаром». «Хорошо», — Маус примирительно поднял руки. «То есть мы такие собрались отрядиком, пошли на необкатанной сборке в Рорк, нашли в огроменном городе одного единственного Вестника, завалили сильнейшие из возможных существ первой волны и тихо-спокойно вышли, все так? Ничего не забыл? Ну и трофей вынесли, который можно смело на золото менять». «Ты забыл про славу и всеобщий почет. Если грохнуть всех Вестников, то некому будет становиться аватаром. А значит, мы на первой волне предотвратим третью. Не будет вторжения темного бога, а это даст нам дофигища пунктов доблести у мэрии. Сможем еще накупить всякого». «Я думаю», — тихо проговорил Овер, — «там побольше выйдет. Может быть, по 2 дофигища». «На каждого», — кивнул Рина с важным лицом. «Новый виток славы», — захлопала в ладоши Анна. «Нам нужен ребрендинг, капитан. Новое имя. Раз война закончена, демоны больше не актуальны». «Еще же с хохочущей меткой не разобрались», — возразил Маус. «Иди, хантов полно в городе», — подтвердил я. «Ну, почву-то готовить надо заранее», — возразила Анна. «И ковер подыскать бы», — ответил Овер. «Раз все равно сами идем, полутать бы чего». «Эй, народ!» — воскликнул Маус. «А никого не смущает безумие этого плана? Грохнуть единственного Вестника на Рорк! Да еще и темный бог, который специализируется на уроне по разуму, что вообще не особо стандарт!» «Так у нас, наоборот, преимущество», — возразил Овер. «Так только мы не готовы к партии из-за необкатанных сборок. А теперь всем плохо будет». «Да, боги с основным уроном по разуму — это еще реже и хуже, чем с магическим», — кивнул Рина. «И чё?» — спросил Маус. «И типа норм? Где тут логика вообще? Соловестники не то чтобы частое явление в Рорке. И как-то их никто в одну рожу не валил». «Так у нас же план», — кивнул Овер. «Этот план самую малость отдает безумием», — возразил Маус. «Тебе не понять, но остальные-то чего? Это же массовое самоубийство». «Нет», — возразил Рина, — «по плану только меня в жертву принесут. Но я готов поменяться ролями». «Да блин», — печально выдохнул Маус. «Ну что за импов цирк? Неми, ну хоть ты им скажи». «Я скучала, поэтому», — улыбнулась девушка. На то мы порешили. Подготовку и работу над деталями распределили среди отряда. До начала партии еще есть время, так что должны успеть. У меня оставалась в запасе золотая монета Реда, но я ее решил приберечь на черный день. В темный час она позволит закупиться минимальной экипировкой и расходниками. У остальных тоже имелись свои заначки, но единогласно приняли решение ломать кубышку с накоплениями. Лично я отдал туда практически все оставшееся серебро. Все-таки резерв отряда полгода пополняли без моего участия. Так будет правильно. Дальше требовалось решить еще один насущный вопрос, но для этого требовалось быть непосредственно в самом Рорке. Поэтому я отправился туда сразу после планерки. Один из парочки оставшихся роллов. Очень старый хант, в том плане, что приобретался еще до всей этой заварухи с дехантами. Кажется, я купил его после партии с обороной. Мне тогда отсыпали неплохо серебра. Статы у ханта поползли во все стороны, да так, что сила почти догнала ловкость, а вес вообще зашкаливал для его третьей ступени. Но хант был добротным, с хорошей синергией в 73%. Я рассчитывал погонять его днем на тренировках и поднять параметр хотя бы на 5%. Ну а там как пойдет. Хант был стойких моральных принципов, на гниду и мерзавца вообще не походил. Поэтому я и не пытался заключить на нем сделку с культом, опасался потери в синергии. А потом уже боялся, что хант просто сойдет с ума. Так и остался у меня вполне неплохой хант с кривоватыми статами. Покупать я такого бы не стал, но это несуразное чудо всяко лучше большинства того хлама, на котором я играл до тренировок у Реда. Но сейчас выбирать особо не из кого. Хастер не подходит для битвы с Вестником, а также для того, что я собирался сейчас сделать. А шел я ни много ни мало, а в самую настоящую темную церковь Роркха. Формально это, конечно, просто часовня Бога. Причем вовсе не темного. С пантеоном Роркха вообще своя песня. Есть Светлый Яр. Единоличный поборник добра, справедливости и всего правильно-правильного. Есть темные твари из других миров и измерений, что по очереди каждую ночь ползут в Рорк, дабы сеять свое злобное зло. Но при этом в самом Роркхе есть десятки других богов среднего и мелкого пошиба. И они вроде как не светлые, не темные. Ни то, ни сё. Сами по себе. Например, у ликанов есть свой бог. Белый волк Фест, который олицетворяет вечную луну и кровавую охоту. И он не плохой, не темный. Просто это бог ликанов, у которых звериная натура такая. Хоть Яры считают их темными тварями, но по сути-то это природой заложенные инстинкты. Есть богиня леса и изначальной жизни Морена. Мать деревьев, судя по лору, такие кровавые хороводы устраивала по ночам, что многие темные боги покажутся клоунами ряжеными по сравнению с ней. А вот не темная, потому что карала злодеев, что природу обижали и живые деревья рубили. Не все, а святые какие-то, но не суть. И таких богов хватает. Некоторые дают какие-то бафы определенным хантам, некоторые — любым, кто им молится. Но никто не дает такой синергии между верующими, как Светлый Яр. А частенько еще и в конфронтации со святошами. И вот особняком в этом пантеоне стоит странный бог Орн. Странный, потому что по лору игры это родной брат самого Яра. Но при этом упоминаний про него практически нет. И ладно бы кто-то намеренно искажал историю, мифы и легенды, так нет же. Просто такое чувство, что этот бог вообще никому не интересен в Рорке. Информации про него мало, если копаться в лоре игры. Но кое-что удалось нарыть в архивах расвов с тех времен, когда они тестировали все подряд, еще до того, как служители Яра крепко засели в мете игроков. И вот там вот всплыли вполне себе интересные бафы от бога. Синергии между отрядами или внутри команды Орн не давал. Но при этом он вроде как поощрял воинов, что сражаются с тьмой. Вот прямо такая формулировка. Убиваешь темных тварей, значит воин. Значит, лови божественное благословение. Проблем было две. Во-первых, купить ханта с верой Ворна было невозможно. Повторю, такое чувство, будто неписям Роркха он вообще не интересен. Во-вторых, мало служить Орну, чтобы получить бафы и плюшки. Такое чувство, что богу было срать на молитвы и своих прихожан, хотя именно они делают его сильнее. Хочешь усилений? Завали какую-нибудь темную тварь во имя Орна, потом приходи, поговорим. Именно так. Утром трофеи, вечером стулья. И эта механика как бы немного неэффективна в игре, где новый хант с большей вероятностью отъедет еще до того, как принесет достаточно жертвоприношений. А благословение богов как раз и нужно, чтобы расправляться с разного рода нечистью, а не наоборот. Так что бог не пользовался популярностью и среди игроков. Есть масса способов получить сильных хантов более простыми путями. Но Овер своими странными мозгами по каким-то обрывкам информации и слухам сделал некие выводы. Что этот бог при должном усердии и упорстве сможет вывести хантов на совершенно иной уровень игры. в далекой перспективе. Такие вот у нас тесты. Если хочешь не просто сместить мету сборок на пару месяцев, а противопоставить нечто уникальное устоявшейся классике, то будь добр копать там, где остальные не видят вообще никаких перспектив. Чтобы откопать самородок, надо спуститься на самое дно, а потом еще ниже. Туда, куда остальные даже не посмотрят. Под слой грязи, пыли и дерьма. Там где-то в глубине может оказаться что-то стоящее. Но, скорее всего, там тоже будет только грязь и дерьмо. Значит, пойдем в следующую яму. И еще в одну, и еще, и еще. И так до тех пор, пока. И сейчас я именно что спускался. Только не на дно, а в какую-то пещеру. Подземное капище, которое немногочисленные служители называли часовней. Мне в голову начинали закрадываться смутные подозрения. Сначала Овер нахваливает темного бога, потом оказывается, что его служители живут в пещерах, а еще они обижаются, когда я называю их пещеры пещерами. Что дальше? Но ковров и гобеленов я так и не увидел. Даже статуй никаких не было видно, кроме изображения самого бога. Служитель привел меня в зал для молитв. Ряды скамеек с облупившейся краской, огарки свечей в нишах, мох на каменных стенах. Место не то чтобы заброшено, но не особо за ним и следят. И вроде как это не единственное святилище Орна в Роркхе. Просто это было ближе всего к нашей базе. Алтарь имелся, но по сути это просто каменный цилиндр на полу. Ни витиеватых рун, ни надписей, ничего. Про хоть какие-то украшения я вообще молчу. Кем бы ни был братец Яра, он явный приверженец минимализма. Я подошел к алтарю. Камень местами треснул, а поверхность покрыта слоем пыли. Поднял глаза и посмотрел на статую бога. Человек в странном рыцарском доспехе. Такое чувство, что каждая деталь лат своей формой повторяет анатомию тела. Кузнец словно пытался отобразить каждую мышцу и вену в металле. При этом я не видел никаких сочленений в доспехах, а это были точно они. Потому что если тело очень напоминало человеческую фигуру, то вот лицо явно было маской. Резко очерченные скулы и подбородок. Наросты надбровных дуг выпирают так, что вместо глаз лишь черные провалы. Шлем, да и все тело было одновременно обтекаемым и полным острых граней. В руках бог сжимал рукоять полуторного меча с обоюдоострым лезвием. Меч воткнут в камень возле ног, а Орн стоял прямо, сложив руки на эфесе. Клинок был каким-то волнистым и толстым, словно застывший поток пламени. Если бы статуя была выполнена в цвете, то, может, получилось бы разобрать хоть какие-то детали. А так это просто черный монолит с провалами глазниц. Про величину бога сложно говорить, но, судя по габаритам, он был явно больше среднестатистического рыцаря в Роркхе. Походу, тот еще здоровяк. «И что мне надо делать?» — спросил я служителя. «Садитесь и ждите. Смотрите в глаза величайшего мученика и взывайте к нему. Возможно, Орн снизойдет до ваших молитв. Вряд ли ответит, но хотя бы укажет путь». «Ясненько. Так себе коммуникация». Поймав недовольный взгляд старого жреца, примирительно поднял ладони. «Да ладно, я не привередливый, подожду уж». Если с проблемой жертвоприношений пока ничего не ясно, то вопрос веры можно попытаться решить в дневное время. Для этого надо сделать так, чтобы Хант поверил в Бога. Все персонажи в Роркхе имеют какое-либо религиозное мировоззрение. Чаще всего это либо вера в Яра, либо в какого-то своего бога, если это обусловлено особенностью Ханта. Но население Роркха все-таки не столь религиозно в целом. И чаще всего все персонажи являются агностиками, чуть реже атеистами. Последние отрицают само существование любых богов и для служения не подходят. Хотя если все же получится каким-либо способом переубедить атеиста, он обычно становится ярым фанатиком, в хорошем смысле этого слова. Пока в своем уме, разумеется. А как только сбрендит, то в плохом смысле этого слова. Но мы же чаще всего работаем с агностиками. Это априори любой хант, у которого нет никаких особенностей в плане вероисповедания. Они не верят в богов, но и не отрицают их существования. Поэтому их проще всего убедить в том, что боги реальны. А в Роркхе это действительно так. Других служителей в этом даже убеждать не надо. Но тут возникает другая проблема. Как переманить их от одного бога к другому? Тем более от Яра к Орну. Неми сейчас как раз и занимается этим вопросом. Но такой разворот сознания требует времени, плана и подготовки. А вот с моим Роллом все гораздо проще. Он как раз агностик. Хант без религии. Покажи ему бога, и он поверит. Ну, не самого бога, конечно, но какое-нибудь там чудо или хотя бы глаз божий. У служителей веселее. Жахнул светящимся туманом из ладони, и все дела. На слабеньких хантов безотказно действует. Мой персонаж слабым никак не является. Сумбурно корявым, да, но точно не слабым. Третья ступень как-никак. Но Овер считает, что как раз в этом и смысл. Орн признает личную силу каждого и награждает стойких и крепких. Умом, телом и духом. Возможно, в этом и подчеркивается противоположность двух братьев. Яр дешевыми фокусами толпами заманивает хантов шестой и пятой ступени. Но чтобы создать паладина, требуются месяцы работы. Орн, наоборот, на слабака даже не взглянет. А вот сильного ханта может и отметить своим вниманием. Все это в теории. Но для того я и здесь. Проверять такие штуки на собственной шкуре. Впрочем, я ведь ничего не теряю. Если бог не явится ко мне лично, то все будет в порядке. А так можно и свихнуться случайно. Но вот служитель зажег благовония, а я почувствовал сладковатый аромат дурмана. Принюхался хорошенько, пока не получил ментальный щит. Хороший бог, и трава тут забористая. Мне уже нравится. Тело приятно расслабилось, хоть скамейка и не отличалась особым удобством. Стены начали плыть, а свечи отбрасывать странные тени. Те словно роились под сводом пещеры. То есть часовни, словно черные насекомые. Приглядевшись к статуе бога, я протер глаза. Приход был солидным и быстрым. Иначе я не мог объяснить, почему отдельные части доспеха двигались, словно настоящие мышцы. Но ведь не бывает мышц, похожих на наплечник или, скажем, забрало. Или бывают. Стены начали сужаться, а алтарь поплыл куда-то в сторону. В целом, можно на этом заканчивать сеанс. Чтобы я тут не увидел сейчас, хант все спишет на глюки от дурмана. Впрочем, чего еще я ожидал от жреца подвального бога? Надо будет сказать Оверу, чтобы искал другие варианты. С таким подходом неписей к своему богу нам тут ловить нечего. Я медленно встал, опираясь о лавку. В голове все плыло, а перед глазами пространство растягивалось, словно резиновое. Слишком резкий приход. Надо подняться на свежий воздух, там отпустит. Главное, не выходить из Роркха. А то мне что-то не хочется ловить в реале подобный фантомный перенос. Опираясь о лавки, я медленно побрел между рядами. Жрец напевал какой-то монотонный мотив. Я проковылял мимо него, но двигаться было трудно. То ли пол был неровный, то ли мои ноги стали разной длины. Впрочем, это не важно. Хоть на коленях, но я отсюда выползу. Самое сложное было преодолеть ряды скамей. Дальше рука нащупала тяжесть и холод каменных стен коридора. Идти стало проще, опираясь на вторую поверхность. Тем более, что периодически для меня стена становилась полом. Завернув за угол, я понял, что пространство перестало шататься. Вместо этого оно вновь принялось растягиваться, но теперь не хаотично, а вертикально вверх. Потолок ушел так далеко в высоту, что превратился в небосклон с полной луной. Следом вбок поползла другая стена, отчего я поплотнее прижался к своей, о которую опирался. Резиновый коридор продолжал расширяться, постепенно превращаясь в улицу. А я продолжал идти вперед. Сейчас должно стать легче, ведь я почти дошел до моста, как и собирался. Когда собирался? «Мистер Арч», — голос показался смутно знакомым. «Как неприлично с вашей стороны приходить без приглашения». Я посмотрел через реку. На мосту стояла красивая девушка. Вытянутое лицо покрыто белой шерстью, кошачьи уши прижаты, а взгляд блестит серебром. Львица смотрела на меня, а глаза буквально источали белый свет. «Антропоморф», — всплыло в голове странное слово. «Мистер Арч, отвернитесь. Нельзя же так откровенно разглядывать людей». Я потупил взгляд. Не очень-то она и человек вообще-то. Да и чего тут откровенного? Ну, львица с белой шерстью. Но она же в платье была. И шаль на плечах. «Вот теперь можете смотреть», — раздался голос. Я поднял глаза. Красивая фигура женщины все еще стояла на мосту, только вот лица теперь не разглядеть. Черты расплывались, впрочем, как и все вокруг. А собеседница тем временем продолжила. «Что-то я сильно сомневаюсь, что вы так внезапно ворвались в мой сон, потому что спешили принести зонтик». «Да, я как-то, знаете, принялся оправдываться я. И не к вам шел так-то. Мимо проходил просто. Решил вот заглянуть, проведать». «И куда же вы шли по чужим сновидениям?» «В гости. К Орну. Или Ору. Это такой бог в Роркхе. Брат Яра. Вроде как». Девушка залилась мелодичным смехом, прикрывая веером расплывающиеся черты лица. Смеется она красиво, хоть и непонятно почему. «Я что-то не так сказал?» «Да, мистер Арч, вы все не так сказали. Но дело даже не в этом. Зачем вы шли к мистеру Йорку? Так его имя будет звучать правильней на вашем языке». «Хотел попросить силы. Ну, там бафы какие-нибудь». Она снова залилась безудержным смехом, но в этот раз взяла себя в руки куда быстрее. «Расскажу, кому не поверят. Странник пришел просить силы у кровного врага. Вы же клялись уничтожить вечного мученика». «Не клялся ни в чем таком», — смутился я. «Ну да, мистер Арч. А как же вы тогда стали странником? Или у вас в порядке вещей по чужим снам бродить?» «Да это не я вовсе. Там просто мужик в пещере, в часовне, траву жег, а я рядом сидел, вот и завертелось, понимаете?» «Я-то все понимаю, мистер Арч. И вам бы объяснила, да времени нет. Будете в гостях в ложе лунного затмения, спросите у них историю, они расскажут». «Историю?» — переспросил я. «Да, про вечного странника и его месть. Странников, конечно, много, но у ложи есть только эта история, так что не ошибетесь». «Обязательно. А что, такая длинная история?» «Очень. А вы уже просыпаетесь. Вот раз уж вы здесь, вручу вам подарок. Это за то, что вы тогда поступили как джентльмен, мистер Арч». С этими словами девушка протянула мне какой-то сверток из шелка. «Жаль, что хор славных воинов спел в смерти вашу оду. Но иначе было нельзя. Змей должен был схватить себя за хвост». «В Танатосе», — почему-то произнес я, разворачивая подарок. «Мы называем это Танатосом, а не смертью». «Как скажете». Из мешочка мне на ладонь упал игральный кубик. Я часто видел такие на картинках к разным играм. Кажется, двадцатигранник. Только вот как ни поверни, на каждой стороне нарисована восьмерка. Правда, какая-то приплюснутая. Приглядевшись, я наконец понял, что это вовсе не цифра, а символ. «Знак бесконечности», — я поднял глаза на девушку, радуясь своей догадливости. Черные холодные стены, покрытые мхом, ответили мне каменным молчанием. Бог-рыцарь по-прежнему стоял в своей нише за алтарем, грозно зыркая черными провалами глаз. «Ну дела...» Я опустил взгляд, но мои руки были пусты. «Ну, разумеется. Иногда сон — это просто сон. Даже если ты спишь или ловишь приход, находясь в капсуле, а сознание болтается где-то в Рорке, или даже за его пределами. Я медленно встал и побрел в сторону выхода. Надо больше отдыхать, что-то я совсем загнался. Опять эти мосты, танатосы, искажающие ложа. Как мое подсознание все это выдает в такой фарш, я не понимаю. Пространников вообще откуда взялось в моей голове? Надо меньше читать архивы Расвов. Как раз это можно перекинуть смело на Овера. Я вышел на улицы города, который весьма вероятно станет нашей братской могилой в следующей партии. В голове еще плыло, но мне уже было заметно легче. Надо бы найти кофе, да покрепче. Интересно, зачем реке вообще понадобился зонтик?